Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 115. Я скинула хитон мой. Как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои. Как же мне марать их? Песнь песней, 5 глава, 3 стих. Пустая отговорка в этом случае была хуже, чем вовсе никакая, потому что создается впечатление, что здесь пытаются защитить один грех другим. Почему она скинула свой хитон? Она должна была бы стоять с припоясанными чреслами и с украшенной лампой и ждать жениха. Почему она вымыла ноги? Было бы правильно делать это, если бы это действие указывало на чистоту. Однако оно указывает лишь на плотской покой. Девушка поменяла святой труд на плотской покой. Почему она сделала это? В свое оправдание невеста приводила безбожную дремоту и бездействие, оставив жениха на улице. Это очень хитрое дьявольское искушение, и, может быть, он применяет его сегодня к некоторым из нас. Читая эти строки, ты говоришь: «Да, это описание подходит ко мне, в этом тексте говорится обо мне». На это дьявол скажет: «Можешь быть совершенно спокоен. Как видишь, ты находишься точно в таком же положении, как и невеста. Все в порядке». Если кто-то согрешил, то разве это дает мне право быть совершенно довольным, поступая так же? Ведь это огромнейшая глупость. Кто-нибудь скажет: «Я не чувствую потребности в самопроверке. Она могла бы открыть мне множество неприятных истин. Я сплю, и мне очень приятно. Я не хочу терять этого удовольствия». Мне стыдно, что приходится описывать так грехи некоторых из вас, но мои слова – буквальная истина. Разве многие живут не так, будто только считаются живыми, но на самом деле мертвы? Господь Иисус приходит сегодня и стучит, и напоминает вам, что счастливая жизнь возможна только рядом с Ним, что самые святые и прекрасные часы в вашей жизни были те, когда вы занимались им одним, оставив все остальное.